«Самый способный человек вашего экипажа», — сказал генералу перед отлетом верховный правитель Ромерии Гванло. «Не назначаю его командиром звездолета по одной причине. В нем мало исполнительности. Но все-таки заместителем командира штурман Каурук был назначен».